Идя за Бляхиным к выходу, Антон коротко взглянул на Патрикеева. Аркадий Константинович, благо большевик был к нему спиной, беззвучно поаплодировал и закатил глаза. Видно, и он не ожидал такого развития событий. Еще один сюрприз. Антону восхищение контрразведчика польстило. «Может, вы, майн хер, не тот путь в жизни избрали? Шпионский талант в землю зарываете?» Смазохистничал он. На углу Большой Морской они сели в трамвай лагерной линии и поехали куда-то в сторону Куликова поля, где Антон прежде не бывал. Ехали долго. Немного рассказав о швейцарской жизни, Антон начал расспрашивать спутника, как тот из Питера попал в Крым. Было бы странно, если бы разговор обошел эту тему. Бляхин врать оказался не мастер. Косноязычно, явно сочиняя на ходу, он поведал, как ему опостылила чекистская служба, потому что там один был стоящий человек, Панкрат Евтихевич, а как того в Москву перевели, остались сплошь жиды и кровопийцы. Прямо мочи от них не стало. Сбежал он от них, окаянных. Сколько лихо хлебнул, куда только жизнь, сука, не бросала, всего не пересказать. А про жену высказался еще неопределенней. Баба золото, только здоровье слабого. Сошли на конечный, у каких-то казарм, и потом еще порядочно петляли. Приличные кварталы давно остались позади, потянулись деревенские улицы, как в корабельной слободе. Потом вовсе начался пустырь. Если Патрикеев и приставил слежку, хотя Антон никого не заметил, то тут филером хож не хож пришлось бы отстать. Место голое, не спрячешься. А Бляхин поминутно оглядывался. Время было уже к 11. Длинный июньский день мерк. С ближних холмов задуло прохладным ветерком. Вдруг Антону пришла в голову мысль, от которой он споткнулся. Чекист ведет его не к мифической жене и не к Долотову. Заводит подальше от домов, чтобы убить. Всякий подпольщик поступил бы в подобной ситуации так же. Убрал бы человека из прошлого, чтобы обезопасить организацию. Уверенный, что угадал, Антон посмотрел вокруг в тоске и панике. Умереть сейчас? Здесь, на замусоренной выгоревшей траве, среди битого кирпича и бутылочных осколков? Не может быть. Зачем же тогда было все? Детство, прочитанные книги, странствия. Зачем думал и чувствовал, любил, боялся, надеялся? Неужто предчувствие большой, особенной жизни было обманом? Будешь валяться тут куском неодушевленной материи, и вон та облезлая кошка подойдет, понюхает мертвое лицо. Предчувствие смерти было таким несомненным, что Антон зажмурился, когда Бляхин к нему поворотился. «Пристал?» — сказал тот. «Близко уже. Вон там мы проживаем». Открыв глаза, Антон посмотрел, куда указывал палец. На дальнем конце пустыря к длинному невысокому утесу лепилась кучка домов. Их серо-желтые крыши почти сливались с монохромным обрывом. «Жигановка называется. Не знаю почему. Может, когда-нибудь жиганы жили?» Тряхнул Антон головой, отругал себя за мнительность и чрезмерную живость воображения. Через несколько минут они оказались у глухого дощатого забора. Бляхин, еще раз оглянувшись, стукнул в калитку хитрым манером. Тук-тук. Тук-тук-тук. И после паузы еще раз. Наверху отодвинулась половинка доски. Оттуда с любопытством смотрели синие глаза с пушистыми ресницами. Несомненно, девочки. У мужчин таких не бывает. «Открывай, Сашка, свои!» Калитка открылась без скрипа. Антон увидел перед собой худенькую девушку в линялом ситцевом платье и грубых сапогах. Она улыбнулась им обоим, и страх окончательно пропал. Есть на свете люди, про которых как-то сразу ясно, что ничего скверного в их присутствии произойти не может. Лет 18 ей было, никак не больше. «Заходьте, я вас в щелку бачила», — сказала она, и Антону впервые южный говор показался красивым. «А чего не открыла?» — бросил Бляхин, идя вглубь двора. Там, прямо под скалой, белела крохотная избенка. «Не положено, пока по всей форме не отстукаете», — засмеялась девушка. «Я на посту или как?» «Это ваша жена?» — спросил Антон. Бляхин лукаво ухмыльнулся. «Не, набрехал я про жену. Рано мне жениться. Идем, идем, не робей». Чекист теперь держался и разговаривал иначе. Будто, войдя во двор, оказался на территории, где хозяин он, и прикидываться уже незачем. Хотел Антон изобразить изумление, но решил, что будет естественно и принять растерянный вид и помалкивать. Он действительно был растерян. «Неужели здесь и находится логово страшного большевистского подполья?» — ошеломленно думал Антон, глядя на домишко. На скамейке дымил цигаркой парень с облупившимся носом. Строгал щепку большим самодельным ножом. Филипп пожал ему руку, кивнул на Антона. «Пригляди за товарищем, Ефимка, я скоро». В избушку не вошел, а почему-то обогнул ее, скрылся за углом. Парень поднялся. Глаза у него были такие же, как у девушки, только ресницы обыкновенные, не пушистые. Медленно, со значением, Ефимка оправил рубаху на выпуск, чтобы было видно, как она оттопыривается на животе. Очевидно, за пояс штанов был засунут револьвер или пистолет. Однако ни угрозы, ни враждебности в этом движении не чувствовалось. Скорее, горделивость или желание похвастаться. «Ефим Гольцов», — сказал парень, протягивая прямую жесткую ладонь. «Антон Клобуков». Подошла девушка, с интересом уставилась. «Это Александра, сестренка». «Очень приятно. Антон Клобуков». У девушки ладошка была такая же, шероховатая. «Ты на посту или как?» Парень сурово сдвинул выгоревшие брови. «Поздоровкалась, дуй на место». Но Александра не тронулась. «Чудно, вы говорите. Сами не из Севастополя будете». «Никакой большевистской базы и грозного московского комиссара быть здесь не может, это ясно. Какая-нибудь промежуточная явка?» «Я из Петрограда. А вы тут живете?» Девушка хихикнула. «Тут где же еще? Я Дефимка. Еще мамка была, но она в прошлый год померла». В ясных глазах мгновенно выступили слезы. Но Александра их смахнула и снова улыбнулась. Как летняя тучка, — подумалось Антону, — брызнула дождиком, и снова солнце. — Вы из образованных? — девушка смотрела на его очки. — У вас батя, наверное, генерал или купец. Было понятно, что для нее генерал и купец примерно одно и то же. — Не 18, 16, — мысленно скорректировал Антон возраст подпольщицы. — Сашка! — брату за нее было неудобно. — Мой отец был адвокат. Но все равно богатый. «Сашка!» Ефим дернул сестру за рукав. «Человек подумает, ты дура совсем, дура и есть». «Адвокаты богатые, а то я не знаю. Я вот чего не пойму», — девушка пытливо смотрела прямо в глаза. «Если вы из богатых, почему за бедноту вступаетесь? Я когда вижу таких, ужасно удивляюсь. У нас тут один был, Миша. Он вообще был офицер». Синие глаза вновь заблестели от слез. Я его тоже спрашивала, но он веселый был, все шутки шутковал. Мишу заарестовать хотели, а он не дался, и его застрелили. Сам Патрикеев, полковник. Ужасный гад. Слезы большие, прозрачные, скатились по щекам. «Ничего, дай срок», — сказал Ефим. «За всех товарищей ответят. С каждой отдельной гниды спросим». «Ты, Санька, не плачь!» Он задрал рубаху и похлопал по рукоятке нагана, а девушка уже и так перестала плакать. «Так вы мне объясните, почему Миши и вот вы за простой народ пошли?» Антон молчал, не зная, что сказать. Ему хотелось отвести глаза, но это было бы подозрительно. «Глупости, спрашиваешь, потому что совесть есть, кусок в горле застревает». Брат солидно поглядел на Антона, будто ожидая одобрения своим словам. «Правильно я говорю, товарищ Клобуков?» Пораженный формулировкой, Антон кивнул. «Кусок в горы застревает. Как емко и коротко. Эта простая фраза вобрала в себя всю жизненную историю отца и многих таких, как он. Нравственному человеку невозможно быть счастливым или хотя бы спокойным, Невозможно витать в облаках и заниматься любимым делом, когда вокруг голодают, подвергаются унижениям, прозябают в рабстве другие люди. — Вы тоже с Тамани приплыли? — почтительно спросила Александра. — Как товарищ Долотов и товарищ Бляхин? — Нет, я живу в Севастополе. — А у вас какая легенда? Это слово она произнесла с удовольствием. Видимо, недавно узнала. Ефим настурную сестренку не одернул. Ему тоже было интересно. — Я советник при правительстве Юга России, — промямлил Антон. Ему было неловко своей пышно звучащей должности. — При чего правительстве? — Александра удивилась. Кажется, она и знать не знала, как называется ненавистная ей власть. — Ты чего, Санька? — укорил ее Ефим. — Это которые в кисти сидят. — А, она глядела на Антона с восхищением. — Прямо у Врангелей? А, ну вы храбрый и хитрый! Я бы сразу запалилась. Вдруг представилось. Вот сейчас от мощного удара слетает с петель калитка. Во двор врываются уверенные хмурые люди, выкручивают руки этой ясноглазой Саньки и ее важничающему брату. Невозможно, чтобы Патрикеев не приставил хвоста. Он что-то говорил про операцию прикрытия, которой будет руководить сам. Проследить за трамваем нетрудно. Пока шли по улицам тоже. А на пустыре агенты могли отстать и в бинокль подсмотреть, в какой двор вошли Антон с Бляхиным. Если все так, а иначе не может и быть, то в эту самую минуту уже мчатся грузовики с солдатами, чтобы оцепить весь район. Опытные агенты, те самые, что брали человека из трамвая, готовятся к штурму подпольного центра, а здесь всей охраны паренек с наганом и девчонка. Из-за угла высунулся Бляхин. «Антоха!» — позвал он уже совсем попросту. «Давай сюда!» Идти там было особенно некуда. Почти сразу за домом поднималась серо-белая стена каменного обрыва. Но, обойдя избушку, Антон увидел ржавую железную дверь, врезанную прямо в скалу. «Тут много нор понарыто», — объяснил Бляхин. «В стародавние времена камень резали. С него весь Севастополь построен. Заходь, не робей!» Он потянул створку. За ней открылся узкий проход, в котором густела тьма. Бляхин затворил за собой дверь. Стало совсем темно. Как идти дальше, непонятно. На ощупь? Но Бляхин придержал Антона за плечо. «Мы это, товарищ Сердюк». «Вижу», — ответили из мрака. Непонятно кто и непонятно, как тут можно было что-то видеть. Щелчок. Вспыхнул свет. От неожиданности Антон зажмурился. «Откуда здесь электричество?» Значит, есть собственный генератор. Оказалось, что за проходом расположено большое помещение, целый зал, вырубленный в горной породе. Посередине стол, за столом седой человек. Перед ним револьвер, две лимонки. Лицо у человека неподвижное, землистого цвета. «Шагай, шагай!» Бляхин подтолкнул Антона к одной из четырех дверей. Две слева от стола, две справа. Опасливо поглядывая на седого, Антон шепотом спросил, «Он тут в темноте сидит?» «Так надежней. Товарищ Сердюк из шахтеров. Всю жизнь под землей. Лучше крота видит. Нас просто не возьмешь. Сейчас сам увидишь». «Кого нас?» — спросил Антон, чтобы не выбиваться из роли. Бляхин только хмыкнул. За дверью была длинная штольня, однако рассмотреть ее не хватило времени. Едва Бляхин потянул за ручку, свет опять погас. «Я это!» — снова крикнул Филипп в темноту. «Ага», — ответили глухо, словно из-под земли. Опять загорелось электричество. Сверху длинный коридор был освещен несколькими лампами, а заканчивался он кирпичной стеной, и в ней чернела щель. Голос мог ответить только оттуда. Они пошли вперед прямо на стену. Вскоре стало видно, что из дыры высовывается дуло ручного пулемета. «Действительно, их тут взять непросто», — соображал Антон. «Избушка с братом и сестрой — только фасад. Ефим и Санька — местные жители, не привлекают внимания, не вызывают подозрений. А настоящий штаб спрятан в бывшей каменоломне. Без кровопролитного боя сюда не ворвешься». В 10 шагах от стены стало видно, что вправо ведет еще один коридорчик, упирающийся в стальную перегородку. Бляхин крикнул в дырчатое окошко. «Привел!» Что-то щелкнуло, створка приоткрылась. «Заходь, я снаружи останусь». Бляхин подмигнул. «Да не жмись ты!» Антон увидел еще один большой зал. Свод и стены терялись во мраке. Свет давала только лампа на столе. По каменному полу скрижетнуло. Человек, у которого вся верхняя половина тела была отрезана тенью, поднялся из-за стола. «Что, брат, интересная штука жизнь?» Навстречу Антону, посмеиваясь, шел Панкрат Рогачев. «Вот тебе на, глазами хлопает. А я думал, ты по Бляхину догадался, к кому тебя ведут. Раньше ты, Антон Маркович, посмышленней был. Отупел в Швейцариях, отупел. У меня, брат, когда в Женеве кис, тоже от скуки мозги заржавели.